«Теперь», — гремела она, — «тебе не отвертеться. Тебе больше не помогут вранье и угрюмое молчание. На этом браслете выгравировано твое имя, и ты нарочно засунула его в потайной ящик своей шкатулки для драгоценностей. Ты Эмма, Эмма, Эмма. Не отпирайся. Но как дальше? Как твоя фамилия? Где ты живешь? Говори. Иначе я позову констебля». Девочка закричала в панике. «Мистер Эллен! Мистер Эллен! Где вы?» «Не выйдет», — грубо парировала допрашивавшая. «Его тут нет. Он тебя не защитит. Он далеко. Он не услышит твоего нытья. Отвечай сейчас же». «Что это значит?» — возмутилась я. «Мисс Уилкокс, прошу вас держаться в рамках. Я не позволю вам так вести себя в моем доме». Она развернулась ко мне всем корпусом. «Взгляните!» — закричала она, протягивая мне браслет-змейку. «Она его припрятала, но я все равно нашла. Там выгравировано ее имя — Эмма. Я настаиваю, чтобы мне сказали правду, будь то в вашем доме или за его стенами. Ну же, Эмма, открывай рот и говори». «Я не Эмма», — запротестовала девочка, задыхаясь. «Не Эмма, не Эмма, не Эмма». Она ломала руки, всхлипывала и заходилась плачем. Как всегда неумолимая, мисс Уилкокс высилась над ней, подобно башне. Еле сдерживаясь, чтобы не схватить непрошенную гостью за плечи и не вытолкать вон из комнаты, я только притянула Матильду к себе и прижала покрепче, тщетно пытаясь прервать пронзительный поток звуков, рвущихся из уст ее бывшей наставницы. Как и я, девочка была не в состоянии остановить его, и, не видя иного способа избавиться от своей мучительницы, крикнула, отчасти поддавшись: «Я не Эмма, я Мартина!» И замолчала, в ужасе и отчаянии. Больше она не произнесла ни звука. Думаю, никакой силы на свете нельзя было вырвать у нее ее фамилию. Я чувствовала, как дрожит и сотрясается все ее тельце, и с решимостью, на которую прежде не считала себя способной, попросила мисс Уилкокс немедленно покинуть мой дом. Директриса промаршировала к двери, сжимая браслет, и, побелев от гнева, ведь ей воспрепятствовали в минуту, когда победа, как она полагала, почти была у нее в руках. Я опустилась на диван, обняла малышку и постаралась успокоить, как могла. Когда ее возбуждение немного улеглось, я тихонько вышла из комнаты, чтобы написать записку мистеру Эйлену и сообщить о случившемся. Он появился, едва только вернулся домой. «Ну», — сказал он весело, — «значит, тут разыгралась страшная буря в стакане воды, а? Так тебя зовут Мартина? Не бойся, ни миссис Чалфонд, ни я не намереваемся спрашивать твою фамилию. Лучше я скажу про другое. Нам с миссис Чалфонд имя Мартина нравится не в пример больше, чем Матильда. И я позволю себе предположить, что дома тебя обычно называли Тиной. А впрочем, если и нет, неважно, ибо я собираюсь впредь называть тебя так». Тут он обернулся ко мне. «Миссис Чалфонд, не сомневаюсь, вы не из тех несносных людей, что не одобряют уменьшительные и ласкательные имена и обращения. У меня была тетушка, которая никогда не называла меня Вилли, когда я был маленьким, а только Уильям, и у нее это получалось Уильм-ум, и ужасно мне не нравилось. Ну что, детка, ты не против, если я буду называть тебя Тиной?» Она подняла на него взор. Ее заплаканные глазки сияли. «Мне нравится имя Тина. И ты не будешь плакать из-за своего браслета-змейки». Высоко подняв голову, девчушка ответила с достоинством: «Я не из-за него плакала. Терпеть не могу эту гадость. И убрала я его потому, что видеть не могла. Я вовсе не собиралась его прятать от мисс Уилкокс». «Вот это приятно слышать. Постарайся поскорее забыть случившееся. Если мысли об этом все же будут тебе докучать, Попробуй вспомнить.